Глава 22. При свечах. Ровное гудение машин, летящей высоко над землей, убаюкивало Маргариту, а лунный свет ее приятно согревал. После всех волшебств и чудес сегодняшнего вечера она уже догадывалась, к кому именно в гости ее везут, но это не пугало ее. Надежда на то, что там ей удастся добиться возвращения своего счастья, сделала ее бесстрашной. Впрочем, долго мечтать ей не пришлось. Грач ли хорошо знал свое дело, машина ли была хороша, но только вскоре Маргарита увидела под собою дрожащее озеро московских огней. Черная птица-шофер на лету отвинтил правое колесо, а затем посадил машину на каком-то совершенно безлюдном кладбище в районе Дорогомилова. Высадив ни о чем не спрашивающую Маргариту возле одного из надгробий вместе с ее щеткой, грач запустил машину, направив ее прямо во враг за кладбищем. В него она с грохотом обрушилась и в нем погибла. Грач почтительно козырнул, сел на колесо верхом и улетел. Тотчас из-за одного из памятников показался черный плащ. Клык сверкнул при луне, и Маргарита узнала Азазелла. Тот жестом пригласил Маргариту сесть на щетку, сам вскочил на длинную рапиру, оба взвелись и, никем не замеченные, через несколько секунд высадились около дома номер 302 бис на Садовой улице. Когда спутники проходили подворотню, Маргарита заметила томящегося в ней человека в кепке и высоких сапогах, вероятно, кого-то поджидавшего. Второго, до удивительности похожего на первого человека, встретили у шестого подъезда. Третий, точная копия второго, а стало быть и первого, дежурил на площадке третьего этажа. Он курил крепкие папиросы, и Маргарита раскашлялась, проходя мимо него. Курящий, как будто его кольнули, вскочил со скамейки, на которой сидел, начал беспокойно оглядываться, подошел к перилам, глянул вниз. Маргарита со своим провожатым в это время уже была у дверей квартиры номер 50. Звонить не стали, а Зазелла бесшумно открыл дверь своим ключом. Первое, что поразило Маргариту, это та тьма, в которую она попала. Но тут вдалеке и вверху замигал огонек какой-то лампадки и начал приближаться. А Зазелла на ходу вынул у Маргариты из подмышки щетку, и та исчезла без всякого звука в темноте. Тут стали подниматься по каким-то широким ступеням, и Маргарите стало казаться, что конца им не будет. Ее поражало, как в передней обыкновенной московской квартиры может поместиться эта необыкновенная, невидимая, но хорошо ощущаемая бесконечная лестница. Но тут подъем кончился, и Маргарита поняла, что она стоит на площадке. Огонек приблизился вплотную, и она увидела освещенное лицо мужчины, длинного и черного, держащего в руке эту самую лампадку. «Прошу за мной». Это был Коровьев. Правда, внешность его весьма изменилась. Мигающий огонек отражался не в треснувшем пенсне, а в монокле, правда, тоже треснувшем. А чернота Коровьева объяснялась очень просто. Он был во фрачном наряде, белела только его грудь. Как немало давала свету коровьевская лампадка, Маргарита поняла, что она находится в совершенно необъятном зале, да еще с колоннадой, темной и, по первому впечатлению, бесконечной. «Удивительно странный вечер. Я всего ожидала, но только не этого. Электричество, что ли, у них потухло? Но самые поразительные размеры этого помещения. Каким образом все это может втиснуться в московскую квартиру? Просто-напросто никак не может». «Разрешите мне представиться вам, Коровьев. Вас удивляет, что нет света. Экономия, как вы, конечно, подумали. Не-не-не. Пусть первый попавшийся палач, хотя бы один из тех, которые сегодня, немного позже, будут иметь честь приложиться к вашему колену, на этой же тумбе оттяпает мне голову, если это так. Просто мессир не любит электрического света».

Перед кроватью стоял дубовый на резных ножках стол, на котором помещался канделябр с гнездами в виде когтистых птичьих лап. В этих семи золотых лапах горели толстые восковые свечи. Кроме этого, на столике была большая шахматная доска с фигурками, необыкновенно искусно сделанными. На маленьком вытертом коврике стояла низенькая скамеечка. Был еще один стол с какой-то золотой чашей и другим канделябром, ветви которого были сделаны в виде змей. В комнате пахло серой и смолой. Тени от светильников перекрещивались на полу. Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азазелла, теперь уже одетого во фрак и стоящего у спинки кровати. Нагая ведьма сидела на коврике на полу у кровати, помешивая в кастрюле что-то, от чего валил серный пар. Кроме этих, был еще в комнате сидящий на высоком табурете перед шахматным столиком громаднейший черный котище, держащий в правой лапе шахматного коня. Гела приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот, соскочивший с табурета. Шаркая правой задней лапой, он уронил коня и полез за ним под кровать. Все это замирающая от страха Маргарита разглядела в коварных тенях от свечей кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на Патриарших убеждал в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на кровати. Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотой искрой на дне, сверлящий любого до дна души. И левый, пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней. Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ночную длинную рубашку, грязную, заплатанную на левом плече. Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. Колено этой темной ноги натирало какой-то дымящейся мазью гела. Еще разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди Воланда искусно из темного камня вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке. Он изучает меня. Приветствую вас, королева, и прошу меня извинить за мой домашний наряд. Бегемот, вылезай, партия отменяется. Прибыла гостья. Ни в каком случае. Ни в каком случае. Мессир. Ни в каком случае, мессир. Я умоляю вас не прерывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, если бы имели возможность ее напечатать. Да, прав Коровьев. Как причудливо тасуется колода. Кровь. Он протянул руку и поманил к себе Маргариту. Та подошла, не чувствуя пола под босыми ногами. Воланд положил свою тяжелую, как будто каменную, и в то же время горячую, как огонь, руку на плечо Маргариты, дернул ее к себе и посадил на кровать рядом с собою. «Ну что же, если вы так очаровательно любезны, а я другого ничего и не ожидал, так будем без церемоний. Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный Ганс». «Коня не могу найти». Ускакал куда-то, а вместо него какая-то лягушка попадается. Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади? Никакой лягушки не было под кроватью. Оставь эти дешевые фокусы для варьете. Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался, проклятый дезертир. Ни за что, мессир. Рекомендую вам... Нет, я видеть не могу этого шута горохового. Посмотрите, во что он себя превратил под кроватью. Но что же это такое? Зачем ты позолотил усы? На кой черт тебе нужен галстук, если на тебе нет штанов? Штаны коту не полагаются, мессир. Уж не прикажете ли вы мне надеть и сапоги? Кот в сапогах бывает только в сказках, мессир. Но видели ли вы когда-либо кого-нибудь на балу без галстука? Я не намерен оказаться в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею. Каждый украшает себя, чем может. Считайте, что сказанное относится и к биноклю, мессир. Но усы... Не понимаю, почему, бреясь сегодня, Азазелла и Коровьев могли посыпать себя белой пудрой, а чем она лучше золотой? Я напудрил усы, вот и все. Другой разговор был бы, если бы я побрился. Бритый кот – это действительно уже безобразие. Тысячу раз согласен признать это. Но вообще, я вижу, что ко мне применяют какие-то придирки, и вижу, что передо мной стоит серьезная проблема. Быть ли мне вообще на балу? Что скажете вы мне на это, месье? Мошенник. Мошенник каждый раз, когда партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, подобно самому последнему шарлатану на мосту. Садись немедленно и прекрати эту словесную почкотню. Я сяду, но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не почкотню, как вы изволили выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель. Шах королю. Пожалуйста, сейчас. Итак, рекомендую вам, Донна, мою свиту. Этот валяющий дурака – кот-бегемот. Очень приятно. С Азазелой Коровьевым вы уже познакомились. Служанку мою Геллу рекомендую. Расторопно, понятливо, и нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать. Благодарю вас, мессир. К вашим услугам, королева. Ну вот и все. Общество, как вы видите, небольшое, смешанное и бесхитростное. На доске тем временем происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки, ланцхнехты с алебардами, растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белый и черный, виднелись черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки конях. Маргариту чрезвычайно заинтересовало и поразило то, что шахматные фигурки были живые. Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками. Плоховато дельца, дорогой бегемот. Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное. Больше того, я вполне уверен в конечной победе. Стоит хорошенько проанализировать положение. Этот анализ он начал производить довольно странным способом. Именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать своему королю. Ничего не помогает. Ай, попугаи разлетелись. Что я и предсказывал. Черт возьми вас с вашими больными затеями. Лишь только Коровьев и Азазелла скрылись, мигание бегемота приняло усиленные размеры. Белый король наконец догадался, чего от него хотят, вдруг стащил себе мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер, брошенное королевское одеяние, накинул на себя и занял место короля. Коровьев и Азазелла вернулись. Враки, как и всегда. Мне послышалось. Ну что же, долго это будет продолжаться? Шах королю. Я, вероятно, ослышался, мой мэтр. Шаха королю нет и быть не может. Повторяю, шах королю. Мессир, вы переутомились. Нет шаха королю. Король на клетке Г2. Мессир, я в ужасе. На этой клетке нет короля. Что такое? Воланд стал глядеть на доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и закрывался рукой. Ах ты подлец. Мессир, я вновь обращаюсь к логике. Если игрок объявляет шах королю, а короля между тем уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным. Ты сдаешься или нет? Разрешите подумать. Сдаюсь. Убить упрямую тварь. Да, сдаюсь. Но сдаюсь исключительно потому, что я не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников. Гелла, пора. Нога разоболелась. А тут этот бал. Позвольте мне. Воланд пристально поглядел, пододвинул колено. Горячая, как лава, жижа обжигала руки. Но Маргарита, не морщась, стараясь не причинять боли, втирала ее в колено. Приближенные утверждают, что это ревматизм. Но я сильно подозреваю, что это боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокенских горах на чертовой кафедре. Ох, может ли это быть? Вздор. Лет через 300 это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств.